10. Сам того не заметив, Джек заснул, а очнувшись от короткого сна, первым делом схватился за чемодан. Тот оказался на месте возле ног. Однако разбудила Джека не пристыковка челнока к причалу с соответствующим лязгом и толчками, а странный шелест, который оказался групповым переодеванием всех пассажиров, торопливо достававших из чемоданов длинные непромокаемые куртки. Синие, зеленые, красные и желтые в полоску. Очень вызывающая расцветка. Но это делали все как один, и только Джек оставался в своем отпускном сером вельвете. «Вот твари!» — подумал Джек, понимая, что они провели его, откладывая переодевание до самого последнего момента. И только теперь он понял, почему из полусотни пассажиров на направлении Лима-Главное у него оказался самый маленький чемодан, а у других — багаж с запасом. Они прятали там эти куртки. Оглядевшись в полупустом салоне, Джек вздохнул и решил, что беспокоиться не о чем. Он выйдет в космовокзале, встретится с ожидающим его мистером Джилбертом и там, на месте, купит что-то подходящее. Может, чуть подороже, чем в городе, но это же пустяк. Не стоит и беспокоиться. После короткого сна Джек чувствовал себя лучше и покинул салон одним из последних, встав на движущуюся дорожку, которая под небольшим наклоном доставляла пассажиров на первый этаж вокзала, такого же перегруженного, как и множество других вокзалов и космопортов. Навязчивая реклама, суета, информационные табло и самобеглые роботы с чемоданами на спинах. Все как везде. Джек вздохнул и стал смотреть вперед, где, изгибаясь, дорожка, наконец, сгружала пассажиров недалеко от выхода в город. А там, в высокие витринные окна, уже молотила плотная снежная крупа, и стоявшие у здания вокзала автомобили были видны лишь в первом ряду, а дальше начиналась абсолютно непроницаемая пелена. Местные, не боясь, выходили наружу, в своих заготовленных куртках, а озадаченных чужаков подхватывали сотрудники транспортных и туристических бюро, привлекая плакатами с именами и названиями партнерских компаний. Еще перед тем, как сойти с бегущей дорожки, Джек обнаружил на одном из плакатов свое новое имя Майкл Догерти. А значит, все было в порядке, и он с облегчением перевел дух. Соскочив с ребристо-резиновой полосы на искусственный мрамор вокзального пола, он, улыбаясь, двинулся навстречу табличке, которую держал человек не намного старше его. Это было несколько неожиданно, поскольку по некоторым фразам Ника у него сложилось мнение, что это будет мужчина за 40. Впрочем, какая разница? «Добро пожаловать на Лиму, Майкл!» — произнес шагнувший справа еще один встречающий. Именно такого возраста, какого ожидал Джек. Но не успел он подумать о том, кто же из двоих мистер Джилберт. Как сильный удар в солнечное сплетение переломил его пополам, и Джек сам не понял, как оказался на полу. Все царапины и выбоины на искусственном мраморе оказались перед ним так пугающе близко. Чемодан, про него Джек сейчас не думал. Он силился вспомнить, как дышать. Он чувствовал, что без кислорода начинает терять сознание. Однако, как дышать? Как сделать первый вздох, забыл напрочь. «Ударили слишком сильно», — подумал он. «Так даже в тюрьме не били». Последовал резкий рывок, и он оказался на ногах, а затем начал, наконец, вдыхать пересыщенный ароматизаторами воздух аэровокзала, содержавший весь набор необходимых дезинфекторов. «За что? В чем было нарушение режима?» — подумал он, решив, что его волокут в штрафной изолятор. Сильный удар, шок и наручники на запястьях, заведенных за спину рук, заставили Джека потеряться в ощущениях, и он был уверен, что все происходило в дронверской тюрьме у начальника Гринспена. И лишь когда холодный ветер и колючий снег ударили ему в лицо, он вспомнил, кто он сейчас и где находится. «На Лиме». «Добро пожаловать на Лиму Красную!» «Спасибо, оценил и гостеприимство, и хватку!» «Службы дальней связи умеют работать!» О том, что теперь будет, думать совсем не хотелось. Ветер и снег наконец прекратились, и в воздухе запахло табачным перегаром. Это уже был салон какого-то микроавтобуса. «Что, сучонок, не ожидал?» Это сказал тот самый, второй, встречающий, который по возрасту больше подходил к ожиданиям Джека. Понятно было, что ответа от него не ждали. Это был риторический вопрос. «Горди, зачитай ему его права». «Да на кой они ему, капитан? Когда мы их кому зачитывали? С чего такие исключения?» «Ну, может, ты и прав. Но напомни позже, чтобы я тебя наказал». «За что, капитан?» «Слишком много текста, сержант». Микроавтобус качнулся на какой-то неровности и начал круто разворачиваться. Джека бросило к борту, и он увидел, что снег почти закончился, и проносившиеся мимо машины взбивали его в невесомую пену, которая поднималась тысячами мыльных пузырей все выше и выше. Это было похоже на какой-то детский праздник с эффектами. На мгновение он даже забыл, в какой ситуации оказался. Не было луж, не было ручьев вдоль асфальтового полотна. Всего того, что привык видеть Джек в таких случаях. Под действием дорожных присадок здешний снег превращался в мыльные пузыри и уносился ветром, а выглянувшее солнце лишь ускоряло этот процесс. «Что в чемодане, урод?» — спросил капитан, держа багаж Джека на коленях и осторожно дотрагиваясь до его замков. «Джоб у него там! Стопудово джоб!» — заявил сержант Горди. «Джилберт не стал бы сдавать пустышку. Он знает, что ему за это будет». «Хорошо бы», — сказал капитан, поглаживая чемодан, словно не слишком голодный реплиттер, пойманную антилопу, предвкушая момент, когда начнет ее потрошить. «Хорошо, если бы Джоб, да, Алджерон? Алджерон, ты чего молчишь?» «Я не молчу, я сдерживаюсь», — простонал кто-то с переднего ряда кресел. «А если бы он начал стрелять, а, Алджерон?» — подхватил тему старшего сержант Горди. «А мы с капитаном голые, ствол только у тебя». «На конвизе до самого Самонала Локи пробка!» — крикнул водитель, прерывая издевательство над невидимым Джеку Алджероном. «Спасибо за информацию, Чори!» — отозвался капитан. «Какие будут предложения?» «Через стройку можно, но там грязно. Я за свой счет оплачивать мойку не буду. Можно через Ресифи, но это плюс полчаса». «Давай через стройку, а мойку оплатит Ланджерон». «Как скажете, сэр. Твидли, ты точно оплатишь?» «Да оплачу я, оплачу», — почти рыдая заверил Ланджерон. Джеку он представлялся этаким малорослым коллегой, над которым все издевались и при случае набрасывая ему дополнительной работы. «Порядок, Чори, он все оплатит». «А то как опасная операция, так у него понос». Джек вздохнул и стал смотреть в окно. Микроавтобус свернул на какие-то неудобья, где закончился асфальт, и это точно была стройка. Разбегавшиеся рабочие, брызги грязных луж, ругательство вслед. «Точно, стройка». Проскочив неудобье и сбив какой-то шлагбаум, микроавтобус продолжил путь по благоустроенному покрытию и спустя минут 10 мелькания парков и вывесок закатился на какой-то двор, который Джек принял за полицейское отделение. поскольку вдоль забора тут стояло несколько характерно окрашенных седанов. Откатилась дверь, и Джека выволокли наружу. Он уже пришел в себя и теперь с тоской смотрел на свой чемодан в руках капитана. «Привет, Эдди! Хороший улов?» — спросил какой-то полицейский в форме, видимо, обращаясь к капитану. «У нас всегда хороший улов. А на прошлой неделе обделались». «Прошлая неделя в прошлом». Дверь в отделение открылась, но неожиданно, чуть оттолкнув сержанта Горди, в здание проскочил крепкий парень на полголовы выше остальных. «Удачного тебе, Алджерон!» — крикнул вслед сержант, и они с капитаном заржали. Джек начал прикидывать, что говорить, когда начнут потрошить его чемодан, и есть ли надежда отбить хотя бы часть своих накоплений. Он готов был отдать половину, ну, даже и две трети. Этого бы вполне хватило, чтобы встать на ноги на новом месте. Но как начать разговор о дележке? Насколько он знал, вскрытие чемодана должно происходить под видеозапись и в присутствии свидетелей. Джек так и не успел прийти к какому-то окончательному решению к моменту, когда его остановили перед дверью камеры, сняли наручники и толкнули в пустое помещение, с грохотом захлопнув двери. Лязгнул замок, под потолком, как будто проснувшись, начала разгораться осветительная панель, защищенная стальной сеткой, чтобы заключенные не смогли сломать колпак и сделать себе пластиковые ножи. 11. Капитан первым вошел в комнату отдела, где располагались несколько столов с терминалами, пара сейфов, офисные шкафы, кофеварка и плакат Моники Блэр в минимальном прикрытии, который убирали перед городской проверкой, но потом вывешивали снова. Ответственный за Монику был лейтенант Кузмар, сдавший экзамен на лейтенанта полгода назад, но все еще сохранявший сержантские усы и ухватки монстра. Патрульного полицейского, которым проработал 15 лет, прежде чем поперло, когда его тесть занял один из постов в администрации города. Кузмар имел крепкие, постоянно сбитые кулаки, и ему доверяли самых упертых подозреваемых. Он умел работать с материалом. Именно ему принадлежала заслуга получения информации о прибытии на Лиму Красную непонятного фрукта, в котором подозревали одного из курьеров, доставлявших джоп, новейший наркотик, который имел настолько высокую концентрацию, что мог разводиться в пропорции 1 к 10 тысячам. Поэтому поимка всего одного доставщика джопа могла легко обернуться и в годовые премии, и в новые звания. Но поскольку избитый Кузмаром Решала, занимавшийся всем от изготовления фальшивых документов до вызволения сидельцев из изоляторов, ничего конкретного о своем госте сказать не мог. Все надеялись на джоп. По другим каналам доходили сведения, что поставка вот-вот случится. Так почему бы не сегодня? «Ну что?» — спросил Кузмар, поднимаясь из-за стола, когда начальник отдела с чемоданом и сержант Горди вошли в помещение. Капитан не ответил и, пройдя к себе в аквариум, закрыл двери, а Горди подошел к столу Кузмара и одним глотком допил его холодный кофе. «Взяли ублюдка, Берни. Не зря ты решальщика обрабатывал». «Ну и что там? Что это за чемодан?» «Босс должен кое-что прояснить, а потом вскроем», — пояснил сержант, следя через незакрытую штору за тем, как начальник отдела говорил с кем-то по аппарату закрытой связи, не выпуская чемодана из рук. Наконец он положил трубку и вышел в общее помещение, и почти одновременно с ним вернулся Алджерон. «Ну что?» — спросил он у Горди. «Проветрился!» «Проветрился!» «Тогда проверь манипуляторы, чтобы видео было в порядке!» «Ладно!» С готовностью согласился Алджерон и принялся регулировать штативы, на которых висели видеокамеры, а потом взялся за стойки с осветительными лампами. И все то время, пока он это делал, капитан Стрэнджер с невозмутимым видом стоял рядом, держа в руке важный трофей. Он выдерживал важную паузу, хотя знал, что его подчиненные измывали от нетерпения, желая поскорее узнать, есть в чемодане Джоб или нет. Кроме того, что-то протекло наверх, и его уже предупредили, чтобы не зажал проставку за успех в ресторане «Бахчеван», одном из самых дорогих в городе. «Готово!» — выпалил Алджерон, отскакивая в сторону и становясь рядом с большим шкафом, с которым был почти вровень. Он являлся полезным членом команды, и если требовалось сокрушить каких-то раскачанных бандюк, Алджерон охотно шел первым. Не то, чтобы он был мастером единоборств, но пока с ним возились, остальные копы нападали из засады и вязали злодеев, применяя электрошокеры и парализующие боеприпасы. Но был у этого парня один минус – слабое брюхо, которое могло сработать даже от неправильно вскрытой жвачки. «Итак, дамы и господа, все внимание на сцену!» объявил капитан, укладывая чемодан на ярко освещенный предметный стол, который использовали только в тех случаях, когда дело касалось серьезных расследований. В остальных случаях вполне годились подлоги, слепленные утром в понедельник. Щелкнули замки, для которых даже не потребовался ключик. Капитан откинул крышку, и все на мгновение замерли. Нет, они, конечно, понимали, что контейнер с Джопом не будет лежать сверху. Тут, как обычно, находились какие-то вещи курьера. Новенькие сорочки в упаковке, носки, трусы и даже сублимированные продукты. Видно было, что парень готовился к разным обстоятельствам. «Занавес мы убираем», — произнес капитан изящным жестом, сбрасывая чужие вещи. «А тут, внимание, дамы и господа, кульминация нашего представления». С этими словами капитан Стрэнджер извлек из чемодана небольшой школьный рюкзак и, вытянув шнур, вытряхнул содержимое рюкзака на стол. И тут все замерли еще раз, поскольку ожидали совершенно другого. И капитан, и Горди с Алджероном, и даже Кузмар со сбитыми кулаками ожидали увидеть легальный трофей, который можно предъявить не только начальству, но даже на телевидении или журналистам для их поганых статеек. А тут вон что – деньги. «Посчитай!» Коротко бросил капитан Алджерону и отошел, соображая, что делать в свалившейся ситуации. Она была не нова. Отделу и раньше приходилось находить подобные улики, которые удавалось потрошить целиком или частично. Однако этот случай был слишком уж распиарен. О нем знал даже полковник Рольф. Именно он и намекал на «бриллиантовый дождь» для отдела капитана Стрэнджера в случае удачи. И, зная полковника, капитан предполагал, что тот уже обнадежил и собственное начальство. Одним словом, предстояло крепко подумать, прежде чем что-то предпринять. «Ровно 320 тысяч, сэр», — доложил Алджерон. «Да не ори ты!» Осадил его капитан и, вернувшись к столу, продолжил поиски. Остатки личных вещей долой. Чемодан теперь был пуст, не считая бокового кармашка, в котором что-то определенно было. Сунув в него руку, капитан достал мешочек с камнями и тут же перебросил его к Горди, сказав: «Посмотри и на биржу». «Понял, сэр», ответил тот, подхватывая мешочек. А капитан, немного нервничая, пытался выхватить из кармашка второй мешочек, но при этом разорвал его, и часть содержимого осталась в кармашке. Это были шикарные крупные жемчужины, белые и оранжевые, абсолютно сферической формы. Капитан знал, что даже в скупке они могли принести целое состояние. Спустя полчаса после сверки позиций на биржах стало ясно, что океанских алмазов и жемчуга набиралось еще на 300 тысяч. «Неплохой куш, а, босс?» — произнес сержант Горди, хищно облизнувшись и обменявшись взглядами с Кузмаром и Алжероном. «Так-то это так. Только прикрывать все это дело придется полковнику. Это он должен объявить, чтобы сдавали билеты, поскольку концерт отменяется». «И сколько ему надо?» — уточнил Кузмар. «Насколько я знаю нашего начальника, меньше, чем за сотню, он своей задницей рисковать не станет». Кузмар посмотрел на Горди. Тот пожал плечами. Алджерон просто вздохнул. В подпольном бизнесе отделения все были равны, и голос каждого имел значение. «Надо, значит, надо, босс», — сказал сержант. «Но теперь остается вопрос с задержанным». «А его?» — капитан задумался, рассовывая пачки денег по карманам перед разговором с полковником. «А его можно в лес, если только в порту дежурит смена Реннингса. С ним мы легко подчистим видеозапись, ведь брать мерзавца пришлось при свете дня, прямо как для кино». «А лопата у кого?» — спросил Кузмар. «Подожди с лопатой!» — отмахнулся сержант Горди. «Так я звоню Реннингсу, босс?» «Звони, а я прямо сейчас к Рольфу. Возможно, и он подскажет какой-то вариант». 12. К руководителю восточным сектором криминальной службы города, полковнику Редмонду Рольфу, капитан Стрэнджер отправился с полными карманами. Тот всегда был готов прикрыть своих, если те уважали его личные интересы. Однако бывало, что на него накатывала какая-то боязнь, и он с понедельника по четверг дергался, кричал на подчиненных и жил по закону и внутреннему уставу. В такие периоды с интересными предложениями к нему лучше было не соваться, но сегодня вроде все было в порядке. После обыска чемодана капитан поговорил с начальником по диспикеру и намекнул на некие вновь открывшиеся обстоятельства. Тот выдержал паузу, а потом сказал: «Ладно, приходи, только никакой воды. У меня через полчаса вздрюк всего руководящего состава от мэра». «Я понял, сэр, уже выхожу», — сообщил капитан, торопливо покидая помещение отдела. Кабинет полковника располагался в другом крыле здания, и следовало поторопиться. Коридор следовал за коридором, знакомые кивали капитану, тот кивал в ответ, а кому-то пожимал руку. Из кафетерия пахло свежими булочками, и стояла очередь. Автоматы с едой в пластике все игнорировали. «И когда только народ работает», — подумал капитан, неодобрительно покосившись на очередь в кафетерии. Он и сам бы с готовностью встал в эту очередь, но сейчас были дела поважнее. Поднявшись на третий административный этаж, где сидели самые крепыши, при выходе из лифта капитан едва не столкнулся с майором Диплаком, руководившим отделом дисциплины и достоинства. Остальные полицейские их ненавидели, поскольку раз в год хотя бы одного копа те хватали за руку, и в зависимости от тяжести проступка тот получал выговор или уходил в отставку. До посадок дело не доходило, поскольку все понимали, что следовало держаться в рамках статистических данных о проступках в полицейской среде. А данные эти спускали с верхов, поэтому на них дисциплина и достоинство и ориентировалась. «Привет, капитан!» — дурашливо воскликнул майор, протягивая руку. «Привет, майор», — сухо ответил Стрэнджер и, едва коснувшись вялой ладони блюстителя, проследовал дальше. «А в карманах что? Можно проверить?» Крикнул вслед Диплак и, истерично хохоча, словно игрушка, Чукс-Чок зашел в лифт. «Кто бы у тебя, сука, проверил?» Мысленно огрызнулся Стрэнджер, который знал, что отмазать бойца от расследования стоило немалых денег, и на все у дисциплины и достоинства имелась определенная такса. Вот и кабинет полковника, пока простой, но уже в одной карьерной ступени от приемной с буферастой секретаршей и кофемашиной. Рольф к этому стремился, капитан это знал. «Заходи, Фред», — по-свойски разрешил полковник. Стоя у подоконника, он поливал из леечки парочку любимых растений, что выживали у него на окне. «Судя по твоему блеянию по диспикеру, я так понял, Джопа у нас нет». «Джопа нет, сэр», — с готовностью подтвердил капитан. «А что есть?» — спросил полковник, возвращаясь в свое кресло и не спуская с подчиненного взгляда. «Тут такое дело», — произнес капитан и, оглядываясь, словно впервые оказался в кабинете начальника, обвел указательным пальцем все вокруг и вопросительно посмотрел на полковника. «Расслабься, вчера вечером проверяли». «Хорошо, тогда так», — сказал капитан и стал выкладывать из кармана пачки ассигнаций. «Сколько тут?» — спросил полковник, когда капитан закончил. «Сотня». «А всего было?» 300, честно ответил капитан, умолчав об остальном улове. «Ну, нормально», — кивнул полковник и сдвинул улов в выдвижной ящик стола. «Что дальше?» «А дальше...» — капитан почесал в затылке. «Дальше у нас там задержанный». Полковник взял из стойки авторучку и, внимательно осмотрев перо, вернул ручку обратно. «Не нужно дергаться. Если нет регистрации...» «Регистрация есть. В порту чужая смена». «Так...» Полковник выдвинул ящик с уловом, словно взвешивая соразмерность вознаграждения и его в этом деле участие. «Тогда это была ошибка». «То есть...» «Отличный пиджак, кстати. Пошил в стил-кафе». «Ну, это...» Капитан невольно одернул полы дорогой обновки, словно это был мундир. В отличие от полковника, он ходил на службу по гражданке. «Ладно, не напрягайся. Но ателье хорошее, а значит, у тебя есть вкус. Так вот, это была ошибка. Это ваше задержание постороннего гражданина». «Но у него документы липа, сэр. Нам уже такое попадалось. Справка об освобождении и то более веский документ. Его хотя бы можно проверить. А тут туристическая гильдия». «Фред, там наверху от нас ждали успеха. Понимаешь?» «Потому и пришел». «Ты пришел, а мне туда теперь ехать нужно. Лично». Капитан кивнул. «Пойду и доложу о досадной ошибке. Вы задержали не того. Что за сволочь слила наверх наши планы и ожидания? Это уже другой разговор. А задержанного отпустите. Надо будет оформить все так, будто постороннего подставила хитроумная группа, на которую имеются уже кое-какие, пока с неясной перспективой, сведения». «А если позже у нас потребуют отчета, как мы развиваем тему?» «Не потребуют. Наверху не дураки сидят. Мы доложили им, они спели что-то подобное дальше. Потом кто-то расписал все прессе. Нельзя сказать, не получилось и все. За такое придется ответить. Рыбак никогда не скажет, ничего не поймал. Он скажет, что были поклевки, что пару раз почти выволок на берег что-то, но, сука, сорвалось». Капитан несмело улыбнулся. «Короче, за этим задержанным нет ничего предосудительного. Верните личные вещи и вежливо, но настойчиво посоветуйте валить подальше». «Да он и сам поймет, что повезло». «Вот именно. Поэтому на этом все. Выполняй». 13. Джек сидел на голой пластиковой скамье, обхватив голову. Думать ни о чем не хотелось. Хотелось вдруг оказаться в родном городке за день до того ужасного вечера, после которого его молодая жизнь покатилась под откос. Он бы не пошел в этот дурацкий клуб, не ввязался в драку, где оказался крайним, и не оказался в тюрьме, откуда поездка на остров в океане для досиживания срока показалась ему тогда прекрасной альтернативой. Джек и раньше об этом думал, что если бы не пошел в этот клуб тогда... Но старший коллега, с которым они в заведении начальника Монтегю обслуживали автотехнику, заверял его, что судьбу не обманешь. Не пошел бы в клуб, попался бы в другом месте. Дескать, главное – выводы делать теперь, выплывая из этой реки, насколько возможно. А насколько это возможно? Вот он плыл и плыл, а в результате? Теперь служба дальней связи подаст на него протокол, и Джек получит срок за побег. Из-за того, что покинул остров всего за несколько дней до окончания срока. И хорошо, если не навесит еще. Службе дальней связи это вполне по силам. Навесит, так сказать, в назидание. Или чтобы отомстить. До этого у них с этим островным бизнесом все было ровно. От сутулиной позы стала побаливать спина, и Джек, оглядевшись, растянулся на скамье, вытянув ноги. Это помещение недавно ремонтировали, и в воздухе еще оставался запах краски. Надписей на стенах также было еще немного. Потом станет больше пожеланий, сообщений, личных номеров каких-то проституток, а также стихов. Сидельцы часто ударялись в стихи. Кто как мог. Кого-то увлекали матерные куплеты, другие погружались в лирику. Джек вздохнул и почувствовал, что начинает успокаиваться. Стала срабатывать приобретенная в заключении модель поведения. Не суетиться и не накручивать себя, пока не поступят новые вводные. Прикрыв веки, он ненадолго погрузился в чуткий, настороженный сон. И тотчас открыл глаза, едва услышав, как под потолком пришла в движение защищенная бронестеклом камера наблюдения. Она зачем-то увеличивала фокус. Чего им понадобилось разглядывать его? И к чему это? Возможно, приехал заказчик и желает удостовериться, что это именно тот парень, на которого он забрасывал блесну. Или вертухаю стало скучно, и он от нечего делать жмет на кнопки. Может попроситься в сортир или воды попить? Нет, пока ничего не хотелось, и дергать охрану по пустякам не стоило, а то, когда приспичит, могли и отказать. Так, за мыслями о утреннем режиме, Джек снова уснул. И проснулся не от жужжания фокуса камеры, а от звонкого щелчка электронного замка. Тяжелая дверь открылась, и полицейский в форме коротко мотнул головой, указывая направление. Джек поднялся и, привычно заломив руки за спину, вышел из камеры. Там его ждал сержант Горди. «Как себя чувствуете, мистер Догерти?» «В туалет бы и попить, гражданин начальник». «Да ты, я вижу, бывалый. Руки за спину, как в школе. Видно, хорошо учили». По тону сержанта Джек понял, что в его статусе что-то изменилось. Полицейский уже ушел, и они остались в коридоре одни. Никакой осторожности и наручников. «Вот там, в тупике, сортир. Я буду ждать на проходной, а вода у меня в машине имеется. Так что давай, не засиживайся там долго». Сказав это, сержант развернулся и пошел по коридору к выходу. Туда, где мелькали пробегавшие по своим делам сотрудники или приволакивали задержанного, вернувшиеся с рейда патрульные. Джек вздохнул и, распрямившись, пошел в туалет. Сейчас он старался ни о чем не думать и не анализировать. Это была все та же тюремная привычка. Для чего? А чтобы не сделать ошибочных выводов, которые затем разрушит жестокая реальность. 14. Сержант ждал Джека на проходной, о чем-то разговаривая с сидевшим в аквариуме дежурным. Увидев Джека, он просто направился к выходу, и Джек проследовал за ним, бросив короткий взгляд на дежурного офицера, который тотчас погрузился в изучение каких-то бумаг. Снаружи было солнце, белые облака и никакого намека на бушевавшую несколько часов назад снежную стихию. «Особенности местного климата», — подумал Джек, спускаясь по ступеням крыльца и направляясь к серому седану, возле открытой дверцы которого его ждал сержант Горди. «Садись на пассажирское», — сказал он, занимая место водителя. Джек обошел машину кругом и сел. Сержант завел мотор и покосился на Джека, ожидая каких-то вопросов. Однако пассажир и впрямь оказался бывалым, поэтому просто смотрел вперед, видимо, пытаясь разглядеть, что его там ждет. Пока ехали, задержанный не проронил ни слова и даже не прилипал лицом к стеклу, когда проезжали через разукрашенный и вылизанный центр города. Сержант намеренно повез его по этому маршруту, чтобы немного расслабить. Капитан приказал создать жизнеутверждающую атмосферу, чтобы клиент не подумал обратиться куда-то с жалобой. Но, по мнению Горди, такой человек, как этот задержанный, ни на какие жалобы не пойдет. Видно, что эту школу он уже прошел, хотя и был еще молод. Кузмар настаивал на варианте с лесом и лопатой. Но что с него возьмешь? 15 лет оттрубил в монстрах. Такая служба любого сдвинет в известном направлении. Свой автомобиль сержант остановил напротив недорогого отеля на другом от отделения полиции конце города. Достав из кармана диспикер задержанного, он протянул его владельцу и спросил. «А откуда у вас этот гаджет, мистер Догерти?» «Подарили», — сказал Джек, убирая диспикер в карман. «А кто? Я могу поинтересоваться?» Уточнил сержант, который уже знал, что диспикер зарегистрирован на имя некоего миллиардера. «Знакомый. Мы пересеклись на круизном судне. Он узнал, что у меня документы туристической гильдии, и пока нет даже диспикера, и предложил свой. Вот и вся история». «Ну, в таком случае, мистер Догерти, вот ваш багаж». С этими словами сержант достал с заднего сиденья чемодан Джека и передал владельцу. «Мистер Догерти, к сожалению, произошла неприятность и досадная ошибка, вызванная действиями криминальных структур, которые выставили вас своим курьером. Извините нас, что мы повелись на эту ловушку. Война есть война, тут всякое случается». «Я не в претензии», — сказал Джек, держа на коленях чемодан и уже понимая, что тот весит значительно меньше. «В таком случае не подпишете ли вы отказ от претензий?» — уточнил сержант, подавая Джеку планшет с заготовленным стандартным документом и авторучкой. «Охотно», — криво улыбнулся Джек и поставил обычную свою подпись, изменив только начальную букву. Согласно новому имени. «Благодарю вас», — сказал сержант Горди, пряча в бардачок планшет с подписанным документом. «И чисто личное пожелание. Убирайтесь из города подальше. Не хотелось бы встретиться с вами случайно и снова допустить какую-то досадную ошибку». Джек открыл дверцу и, уже оказавшись снаружи, ответил. «Передайте начальству, что я услышал ваш совет». «Прекрасно. В таком случае примите это в знак взаимопонимания», — сказал сержант, протягивая Джеку две ассигнации по 1000 дро, временное удостоверение от туристической лиги и справку, в которой местным полицейским органам подтверждалась подлинность документа, выданного туристической гильдией. «Принимаю», — — ответил тот, беря деньги и понимая, что это из его же запасов. «Но что толку теперь заламывать руки? Случилось, как случилось, и нужно двигаться дальше». И он начал двигаться.